Глава 17. Я выполнил свое обещание, и как только Вильгельм Альсторг испустил дух, наемникам позволено было уйти. «Эй, ты чего, не собираешься уходить?» — спросил я молодого паренька, который сидел на земле с пустыми глазами и смотрел в пустоту. «Нет, если вернусь, меня повесят», — обреченно ответил он. «Хм, понятно». В принципе, ожидаемый исход событий. Все-таки он убил не кого-то, а нынешнюю главу семейства. «Можно вопрос? Почему ты решил мне помочь?» – спросил я Андре. Молодой аристократ усмехнулся. «Я сделал это ради себя», – ответил он и задумался. «Хотя нет, ради своей матушки», – поправил он самого себя. «Этот...» – он посмотрел на труп Вильгельма. «Урод!» Он плюнул на труп Вильгельма. «Вы даже не представляете, насколько он ужасен!» Андре сжал кулаки. «Ну, тебе же не обязательно возвращаться», — спокойно произнес эльф. «Иди на все четыре стороны. Стань наемником или найди тихое и спокойное место и стань фермером. Все пути для тебя открыты, и ты можешь начать жизнь с чистого листа», — произнес Альнартар, и на его лице появилась его фирменная улыбка. «Согласен с длинноухим», — поддержал мага Арахнит. «У меня тоже были проблемы в семье. И что я сделал?» «Пошел в наемные убийцы», — усмехнулся я. «Не, я сначала стал наемником, а уже потом убийцей», — спокойно произнес Рассел и тоже рассмеялся. «В любом случае, ты слишком юн, чтобы умирать. У тебя множество вариантов, чем заняться дальше. Не понравится один, выберешь второй, третий. Ну а если ничего не выйдет, умереть дело несложное». Андре обвел взглядом всех окружающих и остановился на мне. «Можно я пойду с тобой?» — с надеждой в голосе спросил он. «Воу! Признаться честно, подобной просьбы от юного аристократа я никак не ожидал». «Вынужден отказать», — ответил я Андре. «Я затеваю одно очень опасное мероприятие, и если ты отправишься со мной, это закончится твоей смертью», — добавил я и повернулся к некроманту. «Инар, освободи магов», — сказал я трейсеру, и он кивнул. «Но я...» «Нет», — перебил я юношу. «Это мой окончательный ответ». Стоит отдать Андре должное, он стойко принял отказ. Посмотрев мне в глаза и не сказав больше ни слова, он повернулся ко мне спиной и легкой походкой направился в одном лишь ему известном направлении. «Ну, полагаю, наши дела здесь тоже закончены», — произнес я, обращаясь к эльфу и Арахниду. «Ты выполнил свою часть сделки и можешь быть свободен», — сказал я Альнартару. «Но с тобой мне бы хотелось пообщаться подольше». Эти слова уже предназначались Бладхарту. Длинноухий маг посмотрел на меня, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Слушай, а ты не против, если я составлю тебе компанию?» — вдруг спросил он. «Ты довольно интересный, и мне хочется посмотреть, чем еще ты сможешь меня удивить. Думаю, куда бы ты там ни шел, помощь хорошего мага может тебе пригодиться. Ты так не считаешь?» «Хм, интересно». «Я подумаю», — усмехнувшись, ответил я Альнартару. «Ну, а у меня, я так полагаю, выбора и вовсе нет, так?» – произнес Арахнит. «Считай, что да», – прямо ответил я Расселу. «Я не собираюсь удерживать тебя в качестве пленника, но за то, что я сохранил тебе жизнь, я бы хотел попросить тебя некоторое время побыть в моей компании. У меня к тебе много вопросов, на которые мне бы хотелось получить ответы. Ну а как только я удовлетворю свое любопытство, ты можешь со спокойной душой идти на все четыре стороны», — добавил я и посмотрел Бладхарту в глаза. Арахнит тяжело вздохнул. «А выпивка и девушки за твой счет?» — усмехнувшись, поинтересовался он. «Меня, кстати, этот вопрос тоже волнует», — присоединился к пауку эльф. «Я поражаюсь их наглости». «Идет», — ответил я. «Благо, проблем с золотом у меня не было, а вот пробелов в знаниях хватало, и неплохо было бы их закрыть. Плюс сильные союзники никогда не бывают лишними». «Славно», — Альнартар хлопнул меня по плечу рукой. «Все, теперь мы можем сваливать из этой глуши?» Эльф осмотрелся вокруг. «Эти еще долго своих будить будут?» Он кивнул на кровавых соколов, которые пытались привести в чувство воинов, которых усыпила магия длинноухого чародея. «С ними точно все будет в порядке?» – спросил я. «Да, я немного перестарался, конечно, но через денек-другой они точно проснутся», – усмехнулся он, наблюдая за попытками наемников разбудить своих. «Кстати, это твое». Аль-Нартар протянул мне два накопителя магии. «Точно, я о них даже и позабыл совсем». «Инар», – позвал я некроманта. «Держи». Я протянул ему один из кристаллов. «С магами все нормально?» «Да, они, конечно, были дико недовольны, когда выходили, но уверен, что они живы и здоровы», — ответил трейсер и улыбнулся. «И да, спасибо», — поблагодарил меня рыжеволосый паренек, принимая из моих рук накопитель магии. «Ты хорошо сегодня постарался, молодец», — похвалил я некроманта. «А теперь идем отдыхать». Сказал я уже всем и собрался было направиться в город, как вдруг меня окликнул один из кровавых соколов. «Подожди», – произнес воин в бордовых доспехах и, подойдя ко мне, снял с головы шлем с ярко-красным плюмажем на нем. «Меня зовут Рахт де Вурт. Я командую...» Командовал отрядом кровавых соколов. Воин повернул голову и посмотрел на свой отряд, который представлял из себя довольно печальную картину. «В общем, я хотел поблагодарить вас за то, что сохранили жизни моим воинам», произнес он, повернувшись ко мне и смотря в глаза. «Правда, спасибо огромное». «Пожалуйста», — холодно ответил я. «Будь на моем месте Фейк, сейчас бы здесь была гора трупов». «Я могу вас чем-нибудь отблагодарить?» — спросил воин. «Да, постарайтесь больше не брать подобные контракты». Все в той же холодной манере ответил я офицеру кровавых соколов и повернулся к нему спиной. «Идемте, мы заслужили хороший отдых», — сказал я своим новым знакомым, и всей гурьбой мы отправились в город. «Мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделал», — сказал я Доппелю, когда вернулся в свой номер сразу после победы над Вильгельмом. «Я не твой слуга», — сердито произнес Гавард, смерив меня недовольным взглядом. «Ладно», — спокойно ответил я Доппелю. «Но от меня тогда помощи больше не жди», — холодно произнес я и, сменив вещи на чистые, собирался уже покинуть комнату, но Доппель меня остановил. «Хорошо», — буркнул он. «Кому? Той блондинистой Фифи?» — поинтересовался Гавард. «Хм, он откуда знает, где я был? Неужели следил?» Я озвучил ему свои подозрения. «Разумеется», — усмехнулся Гавард. «Где ты, там я». «Хм, интересно. Получается, что и во время боя ты был где-то рядом?» «Ну да», — спокойно ответил Доппель. «Если Тибран специализируется на превращениях в огромных существ, то я наоборот. Я могу принять даже форму блохи. Да, это будет очень энергозатратно, но факт остается фактом», — гордо заявил Гавард. «Понятно», – задумчиво произнес я. «Значит, ты вернулся в город вместе со мной, а потом просто опередил меня и сделал вид, что якобы ждешь?» – усмехнулся я. «Именно», – на лице Доппеля появилась улыбка. «Так я прав? Мне надо слетать до той белой цыпы?» – повторил свою догадку Гавард. «Да, передай ей, что ее проблема улажена, и в ближайшее время я займусь решением другой. Она поймет». «Да, я понял. Речь идет о том копье, которое способно убить вампира?» «Именно. Не стал врать я. Только сделай это утром. Не хочу, чтобы ты ненароком столкнулся с высшим вампиром. Не думаю, что тебе удастся скрыться от него». «Хм, вероятнее всего, да. У высших кровососов совсем другое зрение. Они не только способны видеть саму суть существа, но и даже его ментальное тело. Поэтому да, лучше я отправлюсь к твоей блондинке рано утром». «Она не моя», — поправил я Доппеля. «Плевать», — усмехнулся карлик. «Сейчас важно другое. Мне как можно быстрее необходимо восстановить свои силы, а для этого мне нужно мясо. Много мяса», — произнес Гавард. «Подойдет любое, даже сырое, но распорядись, чтобы часть его все же была готовой». «Хорошо», — ответил я Доппелю. «Вина тоже заказывать?» «Разумеется», — усмехнулся карлик. «Мог бы об этом даже не спрашивать». Он спрыгнул с кровати и, подойдя к окну, взял с подоконника ломоть вяленого мяса. «Только распорядись, чтобы это сделали побыстрее. Я просто умираю от голода». «Хорошо». Я не стал больше задерживаться в комнате и спустился вниз. Подойдя к стойке, я дал парочку золотых хозяину таверны и распорядился, чтобы ко мне в комнату доставили заказ допеля, а потом сразу же прошел к столику, где уже сидели эльф и арахнит, и не хватало только некроманта. «А вот ты, Кинг!» – радостно поприветствовал меня Альнартар. «Давай, садись. Сегодня у нас и вечер будет посвящен выпивке», – произнес он, и передо мной сразу же появилась наполненная кружка с элем. «Мне нравится этот план», – поддержал эльфа Рассел. «Давайте за встречу». Он поднял кружку вверх, и мы звонко ударили ими друг о друга. «О, Инар, давай к нам», – позвал я некроманта, который только спустился вниз. Трейсер улыбнулся и сел за наш столик. «Значит, тост надо повторить. За знакомство!» – весело произнес эльф, и мы снова ударили кружками друг о друга. Спустя несколько часов. «Ну, а теперь, может, поведаете старому эльфу, зачем вы вообще решили принять участие в этой авантюре?» – спросил Альнартар и смерил нас хмельным взглядом. «Контракт же чистое самоубийство, и куда только смотрела гильдия наемников!» «Я сам попросил гильдию принять это задание в обмен на небольшую услугу», ответил своим новым знакомым и некроманту. «Что такое ты сделал, что гильдия наемников пошла на такое?» Арахнит смерил меня подозрительным взглядом. «Неужели поступил, как все эльфы, и разделил с гильдмастером ложе?» Усмехнулся он и посмотрел на Альнартара, щеки которого налились румянцем, то ли от выпитого, то ли от ярости. «Ага, и это говорит представитель древней расы, в котором якобы течет кровь самой богини ночи, и которого взяли в плен аки обычного пахаря!» Не остался в долгу перед арахнидом Альнартар. «Хм...» Бладхард смерил эльфа презрительным взглядом. «Чудится мне, что у тебя история о том, как ты оказался за этим столом, еще лучше. Напомни, это не ты случаем сдал своих и стал воевать на стороне Кинга лишь потому, что тебе заплатят больше. Хм, чем-то мне это напоминает поведение портовых шлюх. А тебе самому так не кажется?» – ответил эльфу Арахнит. «А ну, повтори!» – грозно произнес эльф. «Да легко. Второсортный маг меня точно не напугает», — ответил ему Бладхард. Альнартар встал со стула, и на его ладони появился фиолетовый огонек, который начал быстро пульсировать. Арахнит тоже принял вертикальное положение, и на его лице открылись три лишних пары глаз. «Ага, вот только драки мне тут еще и не хватало». «А ну сели!» — грозно рявкнул я на своих новых знакомых, и пылу в них заметно поубавилось. «Вы оба хороши», — спокойно произнес я. «Так что нечего мне тут ругаться и пугать посетителей», — сказал я нарушителям спокойствия и покрутил головой по сторонам. «Все нормально», — обратился я к остальным посетителям таверны, которые подозрительно косились на наш столик, что было совершенно неудивительно, учитывая, какое представление они тут всем устроили. Я смерил их недовольным взглядом. «Продолжите так себя вести, скормлю вас своему Ди Моргану, поняли?» Сказал я Альнартару и Расселу, и, видимо, мои слова на них подействовали, ибо оба героя опустили глаза в свои тарелки. Так-то лучше. «Теперь по делу». Я стал очень серьезным. «Вы знаете про то, что вашему миру угрожает опасность?» Прямо спросил я эльфа и арахнида. «Ты имеешь в виду демонов и трейсеров?» произнес Альнартар, и я кивнул. «Трейсеров?» переспросил Бладхард. «Черт, я и забыл, что в отличие от эльфа он не в курсе». Пришлось вкратце объяснить ему, что к чему. «Ничего себе!» ошарашенно произнес Арахнит, когда я поведал ему чудную историю о странниках, путешествующих между мирами и выполняющих задания инфосети. «А я о них знал», — довольным тоном напомнил Альнартар. «Рад за тебя», — спокойно ответил я эльфу. «Но сейчас вопрос в другом. Я собираю всех, кто может мне помочь противостоять этой напасти, и хочу, чтобы вы помогли мне». Я посмотрел сначала на мага, а потом перевел взгляд на Арахнида. «Если откажетесь, не беда, но я хочу, чтобы вы знали. Если ваш мир проиграет эту войну, ему конец». Прямо обрисовал я своим новым знакомым их перспективы. «Разумеется, я предлагаю вам сделать это не бесплатно. Сами понимаете, золото меня совершенно не интересует, поэтому если мы выиграем эту войну, беспокоиться о деньгах не придется ни вам, ни всем вашим поколениям», добавил я и взял со стола кубок с выпивкой. «Время еще есть, так что хорошо подумайте над моим предложением», сказал я и поднял кружку вверх. «Ну а теперь давайте пить».